это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. В прошлой передаче Елена Леонидовна спрашивала нас о выражении «страх Божий». Она спрашивала, что это означает, почему страх еще и Божий, вроде бы несочетаемые понятия, и каково его происхождение. Все, как выяснилось, довольно просто. Страх Божий — это богобоязненность. Еще одно выражение, которое используется в том же значении «страх Господень». Это добродетель, благоговение к Богу, опасение оскорбить Бога нарушением Его воли, Его заветов, законов. И вытекающие отсюда особенная бдительность, особое смирение, приверженность молитве. Вот и говорят, живут в страхе Божьем. Можно жить в страхе Божьем, а можно жить совсем иначе. И когда о людях говорили и говорят, что вот кто-то живет в страхе Божьем, это очень высокая положительная характеристика. Как это по-русски? Да, кто-то нам дозвонился, и мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Здравствуйте. Вот говорят, яблочный пирог, а допустимо ли говорить яблоковый пирог, или такое недопустимое словосочетание? А где вы это такое слышали? Ну, как бы, ну, это как бы редко, как-то можно вот вообще допустимо так выражаться, нет, как вы считаете? Дмитрий, насколько мне известно, прилагательного яблоковый в русском языке нет. Дело в том, что прилагательное образуется от существительных с помощью не одного единственного, а с помощью целого ряда суффиксов. И выбор суффикса во многом зависит от того, как и чем оканчивается основа имени существительного. И вот если она оканчивается согласным звуком «к», то чаще используется, конечно, суффикс «н», при этом «к» чередуется с «ч», вот у нас и получается «яблочный». Слово «яблоковый» мне не приходилось слышать никогда. Как это по-русски? Нам пишут, спрашивают, как правильно говорить, хочу фрикаделек или хочу фрикадельки. Вы знаете, допустимо оба варианта. Различие в следующем. Хочу фрикадельки с формой винительного падежа. Это самая главная, основная, стандартная форма прямого дополнения. Винительный падеж без предлога. Родительный падеж, хочу фрикаделек, тоже считается вариантом формы прямого дополнения. Но этот родительный носит название родительный партитивный или родительной части. Употребляя вместо формы винительного падежа родительный, говорящий передает дополнительный смысл, который заключается в том, что он не намеревается съесть все фрикадельки, он хочет часть этих фрикаделек. Вот отсюда и употребление «хочу фрикаделек», если говорящий, повторяю, желает подчеркнуть этот смысл. Поэтому в зависимости от того, что именно вы хотите сказать, вы выбираете или одну, или другую форму. Как это по-русски? Да, еще звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. У меня два вопроса. Как вы относитесь к такому нынешнему произношению глаголов «приготовить» и «испечь»? Теперь это звучит «сготовить» и «спечь». И второй вопрос, по-моему, не менее дикое выражение. Можно, пожалуйста? Как одно, какая-то клишированная конструкция. Да-да-да. Ирина, я должен сказать, что мы с вами солидарны в обоих случаях. Действительно, «сготовить» — это просторечный вариант. Мы знаем, что в просторечии нередко приставка «из» заменяется на приставку «с», а предлог «из» заменяется предлогом «с», да, пришел со школы вместо пришел из школы. Вот это с Москвы знаменитый. С Москвы, да, я с Москвы. Вот это явление того же ряда. Это просторечие. «Спечь» вместо «испечь» — абсолютно аналогичная вещь. Как это по-русски? Про «можно, пожалуйста» мы уже говорили неоднократно. Действительно, сегодня так говорят огромные массы людей. В русском языке есть две, я бы сказал так, этими двумя способами не исчерпываются все возможности, но есть вот две базовых, можно сказать, основных формы выражения просьбы. Первая форма – глагол повелительного наклонения, который выражает суть просьбы. Студент хотел отпроситься у меня занятие. Тогда он должен был сказать: «Отпустите меня, пожалуйста». Первая модель – глагол в повелительном наклонении плюс «пожалуйста». Вторая модель – это просьба, которая считается более вежливой, с помощью глагола «мочь». И тогда глагол, который называет суть просьбы, употребляется уже в неопределенной форме. «Не могли бы вы отпустить меня сегодня с занятий?» Так вот, эти две формы выражения просьбы не должны пересекаться. Или мы употребляем «не могли бы вы» плюс инфинитив, и само употребление «не могли бы вы» уже выражает нужную степень вежливости. Если же мы используем другую модель, глагол в повелительном наклонении, тогда требуется как раз специально междометие, выражающее именно вежливость. Тогда «отпустите меня, пожалуйста, пораньше с занятий». Сегодня мы постоянно слышим: «Можете, пожалуйста, передать мне соль?» На каждом шагу приходится, к сожалению, это слышать. Единственное объяснение, которое я нахожу для этого, это калька с английского. В английском языке тоже есть вот эти две базовые модели. Можно сказать «сделай что-то» с помощью глагола в форме повелительного наклонения, и можно более вежливо использовать модель с глаголом «мочь», причем в сослагательном наклонении. «Could you?» И вот это «could you» дальше тоже должен быть инфинитив, как и в русском языке, но оно в английском не исключает слово «please». «Could you please make something for me?» Это совершенно допустимо по-английски. Возможно, наше молодое поколение просто калькирует вот эту очень устойчивую, клишированную модель, заимствованную из английского языка. Может быть, есть другие объяснения, я буду рад, если наши слушатели подскажут нам что-нибудь. Но то, что говорить по-русски «не могли бы вы, пожалуйста, передать мне соль», вот это недопустимо, это я утверждаю совершенно определенно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще кто-то дозвонился, мы вас слушаем. Татьяна Григорьевна, вопрос. Правильно ли говорить «переход через улицу», ну, предположим, «Иванова» разрешен? Может быть, правильнее сказать «переход улицы Иванова» разрешен? Спасибо. Мне кажется, что можно и так, да, Михаил Яковлевич? То есть этот переход улицы, понятно, предпочтительнее, потому что в русском языке существует такое не совсем гласное правило стилистическое, что если можно обойтись беспредложным, да, управлением, то лучше так сделать. Но переход через улицу, мне кажется, подчеркивает характер того, что мы пересекаем ее, и в этом случае, наверное, эта избыточность почти уже не ощущается. Да, я думаю, что наличие вариантов определяется тем, что сам глагол «перейти» допускает управление как винительным без предлога «перейти улицу», «перейти проспект», «перейти площадь», так и вариант с предлогом. Вариант с предлогом предполагает наличие большего количества препятствий. «Перейти площадь» — одно, а «перейти через площадь» кажется несколько другое. Представляется, что «перейти через площадь» сопряжено с приложением каких-то больших усилий, может быть, там препятствия, может быть, там опасностей больше. И раз глагол допускает двойное, различное управление, значит, и образованное от него существительное точно так же допускает эти две модели. Видимо, создатели этого объявления, которое звучит на пешеходных переходах, как раз и имели в виду, что переход через улицу связан с наличием всяких опасностей, которых нужно избежать, и использовали модель с предлогом. Ошибки здесь нет. Как это по-русски-то? Продолжаем программу. Кто-то вот еще нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Меня Михаил зовут. А вот такой вопрос интересный. Ну, не знаю, наверное, интересный будет. Вот буквально недавно с товарищем одним говорили по поводу информации, которую вы тоже в одной из передач «Радио России» услышали. А вот этимология слова «костер». Просто рассказывали о том, что в эпоху палеолита костры делали из костей. То есть как бы археологи находили вот такие интересные образования буквально до 7 метров. Прогоревшие кострища, которые были сложены из костей, да, и вот мы подумали, что, возможно, слово «кости», «костер» какие-то либо однокоренные, либо имеющие одинаковое происхождение, потому что проанализировали еще английские корни, как бы, да, которые есть, то есть получается, что в английском слово «костер» звучит как «bonfire», то есть тоже каким-то образом связанное с костями, но в других языках а как бы такого упоминания нет. А вот получается, что в английском bonfire и в русском костер. И вот хотелось бы узнать, откуда слово само костер происходит, потому что одни авторы относят его вроде бы именно к ели, да, то есть ель как дерево, которое имеет какой-то остов, какой-то скелет, а другие как бы говорят о том, что действительно каким-то макаром связано с костями. Вот, возможно, как бы эксперты ответят, разъяснят как-то. Михаил, спасибо огромное за очень интересный вопрос. Дело в том, что, конечно, эксперты постараются ответить, но все, что касается этимологии, предполагает анализ не только современного русского языка, не только истории русского языка, но и знания энного количества других родственных или далеко родственных, дальнеродственных языков. Вот если мы обратимся к словарю Фасмара, а у нас в электронном виде всего два словаря, Фасмара и небольшой словарь академика Шанского, то Фасмар как раз говорит о том, что не очень понятна этимология. Была попытка соотнести славян общеславянское, кстати, слово «костер» с древнескандинавским «костер», что образовано от глагола «каста» — «бросать». Но Фасмер, как это иногда у него случается, говорит, что нет оснований об этом говорить. Это не так, а как — не рассказывает. То есть, вот, по-видимому, во всяком случае, к середине 20 века точно этимологии этого слова не было. Ну вот в словаре под редакцией Шанского читаем: «Вероятно, общеславянское суффиксальное производное от кость». От кость. Следует ссылка на слово «кость», и в статье о слове «кость» читаем: «Общеславянское, имеющее соответствие в латинском языке, сравни латинское «коста» — «ребро». То есть речь идет действительно о том, что мы и называем словом «кость». Шанский добавляет: «Неубедительным является мнение о заимствовании слова из германских языков», то есть именно та этимология, которую отвергает Фасмер, отвергается и Шанским. Ну, по всей видимости, Шанский в данном случае просто воспользовался тем, что сделал Фасмер, поскольку Максимилиан Фасмер имеет и имел, и имеет потрясающий, непререкаемый, можно сказать, авторитет. Так что действительно связано со словом «кость». А вот каким образом, вы, Михаил, по-моему, знаете уже даже больше, чем мы, и лучше, чем мы. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые знатоки русского языка. Меня зовут Марина. Да, моя сестра часто говорит такую фразу: «Дети должны вылетать из гнезда». Ну вот мне не совсем понятно такое сравнение детей с птицами, потому что люди сложнее, чем птицы. Я хотела бы услышать, как мне объяснят профессора эту поговорку моей сестры. Сестра имеет в виду не птиц. Вообще, сестра имеет в виду птенцов. Вот когда птенцы становятся взрослыми птицами, они должны вылетать из гнезда, чтобы создавать собственную семью и вить свое собственное гнездо. Вот и весь смысл. Я думаю, что ничего такого обидного для человека в этом сравнении все-таки нет. Нет, а относительно метафор... Метафоры все ведь неоднозначно, не полностью копируют природу. Безусловно. А просто берут одну какую-то деталь важную. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!